тоже с трудом улыбнувшись, помахала Александре, входившей с мужем в самолет. «Все хорошо, моя радость», — шептал Джон, держа Хиллари в объятиях. И вдруг, впервые за всю свою жизнь, она почувствовала себя защищенной. Она подняла на него глаза и улыбнулась. «Все хорошо, Хиллари». Объятия его были крепкими, и Хиллари знала, что он говорит правду. «Теперь все будет хорошо».